При ночном полете в астральном теле подняться над землей высоко не удалось при всем напряжении воли. Это указывает на то, что нужного напряжения огня нельзя было вызвать. В чем же причина? Окружены тьмою и замкнут их круг. Это обессиливает очень и требует огромной затраты огня. Но и через это надо пройти. Учитель допускает такое положение для выработки стойкости и противодействия. Ведь приходится защищать не только себя, но и близких. И на это тоже силы идут. Также и кармически связанные люди и окружающие яро пожирают энергии духа. Отсюда и расход огненной силы, отсюда и невозможность записать на рассвете, так как и для такой записи нужен огонь. Не будем смущаться этим обстоятельством, ибо переходы бывают разные.